Наступает крещение, один из главных праздников христианской веры, поддерживаемый мной потому, что в эту ночь весь мир, и не только христианский, проходит омовение, очищение, и всяк сущий получает мое отпущение грехов, совершенных им вольно или невольно. Раз в год людям земли дается шанс подняться на ступень выше и начать или продолжить свою жизнь как бы с чистого листа, начиная путь к преображению. Я уже говорил, что все воды мира в это время становятся святыми и способствуют естественному, ненасильственному очищению от скверны человеческого бытия. Я чту этот праздник как единственный шанс для человека принять путь к истине, к Богу, и пусть даже не в полной мере, пусть пока не искренне, но это первый шаг возможен, и этот шаг может быть совершен только раз и только в эту ночь. И то, что я очищаю людей без ведома их воли от грехов и пороков, тем самым облегчаю этот шаг, сделать который сегодня не только можно, но самое главное, значительно легче, потому что моя благодать в эту ночь распространяется на всех людей, независимо ни от чего. В эту ночь я проявляю свою милость и демонстрирую любовь к своим земным детям, и все вы в эту ночь бываете чисты, как вновь рожденные. И люди, которые понимают, чувствуют эту мою благодать, делают исторический выбор в пользу добра, понимая, что добро и любовь есть я, сегодня и во веки веков. Но сегодня моя любовь снисходит на всех без выбора. Я покрываю и укрываю всех людей сразу, с тем, чтобы мир ваш был чист, и люди были чисты, как чист бывает Агнец Божий. Сегодня, как никогда, я открываю кладовые знаний. Сегодня я исполняю все ваши желания. И поэтому люди, слышащие меня, сегодня получают сокровенный дар энергии моей, силы моей, в зависимости от своего предназначения. Тот, кто идет ко мне, но еще не слышит меня, все равно получит поддержку мою в делах богоугодных, получит прозрение и увидит жизнь свою, и познает путь свой и место свое в жизни. Люди должны знать, что в крещении весь мир обновляется, и если это обновление происходит, то человек, понимающий и принимающий управляющую силу Бога, может перейти, но только сегодня, основываясь на моей поддержке, на другой энергетический уровень развития, постигая истину и гармонию высшего порядка. Но люди как люди, отдавая дань этому празднику всеобщего очищения, тем не менее, не видят в нем панацеи от своих бед и проблем материального мира, и наутро продолжают свой бег к апокалипсису и дисгармонии с вечностью. Но я уже говорил, что апокалипсиса не будет, и не будет прихода Антихриста в выражении христианства, или лучше сказать, не будет прихода Разрушителя. Религия все пугает людей приходом Разрушителя. Я специально не говорю, как вы называете дьявола, и наступлением конца света. Все это россказни церкви, давно потерявшей связь не только с людьми, но и со мной, вашим Творцом и Всевышним, и желающей держать в страхе свою паству, напрягая ее различного рода проявлениями начала конца света. Я уже говорил, что все не так, и все будет происходить по моему сценарию, который я уже давал вам в откровениях. Конец света или апокалипсис возможен только в случае, если люди не поймут и не примут слова мои, обращенные к ним, и не будут участвовать в преображении менталитета людей, в преображении, но уже как следствие и общественных отношений. Я много раз говорил о приходе представителей шестой расы, о детях Индиго, но я не закрывал вопрос о пятой расе, о людях, которые стремятся к постижению истины, Бога и постижению знаний о моем миропорядке и гармонии вечности. Не хочу опять пересказывать вам то, что я уже говорил, но хочу еще раз подчеркнуть, раз есть вопросы, что роль лукавого на земле для меня является ответственной и необходимой. Лукавый, проверяя вас на земле всевозможными искусами, заставляет делать трудный выбор в пользу добра, любви и истины. И когда Церковь заверяет о том, что наступит конец света и может наступить эра правления лукавого, то это не просто ложь, а это есть ересь, не соответствующая моим планам по переустройству и преображению Земли. Лукавому не надо никуда приходить, он всегда здесь, на Земле. А ваше непонимание его присутствия проистекает от вашего же желания получать благо материального мира, погрязая в грехах и пороках, без наказания или напоминания им о возможной каре Господа. Лукавый проверяет вас на влечение к грехам, тем не менее заставляет человека одновременно помнить о том, что есть ад, где человек, продавший душу не лукавому, а разменявший ее на материальные блага, все равно получит наказание, поскольку не выполнил моего предназначения по совершенствованию сущности, души человека. Помните, я говорил, что не знаете вы правды о своей истории, и все лишь потому, что вы сами так исказили ее, что разобраться вам без моей помощи не удается и не удастся. Все, что написано в книгах, не есть истина, не есть правда, потому что уже столько раз в истории человечества вы, люди, проводили корректировку исторических событий в угоду властьдержащим на тот период времени. Теперь, перелистывая исторические фолианты, вы пытаетесь заглянуть в прошлое, чтобы увидеть будущее. Так, я должен вам сказать, что увидеть будущее, увидеть завтра, вам не дано по природе, а заглянуть в прошлое невозможно потому, что прошлое вами уничтожено. Прошлого нет. Нет правды не только об истории человечества, но нет правды религии, нет правды духовности, нет правды предыдущих рас. Есть только правда Гомера, который попытался заглянуть в далекое прошлое и из осколков исторических событий составить историю человечества. Но Гомер знал и мог знать только маленькую каплю того, что происходило на Земле с человечеством. Я обещал, что открою тайну человечества. Но потом, когда я увижу, что люди осознали мое присутствие и приняли мой миропорядок для себя и поняли место свое в вечности, во Вселенной, только в этом случае я дам информацию о природе человека и расскажу исторический путь человечества, запутавшегося в трех соснах и наделавшего кучу ошибок планетарного масштаба и понесшего за это мое наказание. Я не оставил мысли привести упрямых людей к истине и образумить вас, дав вам знания, предопределив путь ваш во Вселенной. Все исторические события, я неоднократно говорил об этом, для вас измерены тысячелетиями. Но для меня они измеряются мгновениями, и поэтому нет временного разрыва для меня, и ваши тысячелетние шатания по моей шкале времени легко исправимы. Главное, самое главное для меня — увидеть искреннее желание людей постичь истину и понять, что жизнь вечная — есть постоянный путь к совершенству, есть путь к истине.